Пункт 19. Вес тела. Когда тело ставят на опору, то деформируется не только опора, но и само тело. Деформируемое тело давит на опору или растягивает подвес. Это действие вызывается силой упругости. Вес – это сила, с которой тело вследствие притяжения к земле действует на опору или подвес. Помните, что не нужно путать силу тяжести с весом тела. Сила тяжести характеризует действие земли на тело. Она является проявлением всемирного тяготения и приложена к самому телу. Вес тела характеризует действие тела на опору или подвес и является следствием деформации тела, то есть фактически это сила упругости, приложена к опоре или подвесу.